Глава 17. Дембо был в раздраженном состоянии духа, когда открывал дверь. Он больно ушибся коленом о стул в темном коридоре, который вел в отдельный кабинет. Вошел он не сразу. Остановился в дверях под прикрытием вешалки, нагруженной шляпами и пальто. В маленькой комнате было слишком натоплено. Свет ослепил его. Однако Дембо сразу заметил, что Сони здесь нет. Но он увидел тут в сборе ее приятелей и приятельниц, в обществе которых она почти постоянно бывала последнее время. Тут были две барышни, учившиеся на драматических курсах. Против двери сидел доктор Фурман, коренастый мужчина с лицом сердитого бульдога и шрамом на левой щеке. У него был зычный, пронзительный голос, звучавший как рожок автомобиля. Являлось желание быстро отскочить в сторону, всякий раз, как он начинал говорить. По другую сторону стола против Георга Вайнера сидел, к величайшему огорчению Дембы, в облаке сигарного дыма и со своей вечной, ничего не говорящей улыбкой на губах, Эмиль Хорват. Дембо приходил в ярость при одном воспоминании о Хорвате. Иногда, когда он давал урок у Беккеров, Хорват, запросто бывавший у них, входил в комнату, не здоровался, слушал, снисходительно усмехаясь, как Дембо объяснял мальчикам неправильные глаголы, и затем с высокомерной насмешкой удалялся. Нахал. Бывало, войдет, подаст мальчикам руку, не обращая внимания на Дембу. Одного потянет за ухо, другого хлопнет по щеке и спросит, дома ли Элли. Элли. Фрейлин Беккер он попросту называл Элли. Но не может же господин Хорват подать руку репетитору. Репетитор принадлежит к прислуге. 70 крон в месяц и стол. Он для господина Хорвата то же, что воздух. Но что же представляет собой в сущности господин Хорват? Член правления. Член правления акционерного общества маслодельных заводов. Больше ничего. Ни высшего образования, ни диплома, ниже его достоинства. Дембо чувствовал, как у него кровь приливает к голове от раздражения. Нет. Нет, только бы оставаться спокойным, быть любезным, приветливым, предупредительным, не обнаруживать своей досады. Какое ему дело до Хорвата? Никакого. Дембо наметил себе план действий. Он собирался подсесть вот к этим молодым людям и напустить на себя такой вид, словно он каждый день сидит в их компании. Намерен был принять участие в беседе, рассказывать остроумные анекдоты, быть интересным, говорить барышням любезности, а когда затем придет Соня, то пусть увидит его в кругу своих приятелей в качестве желанного гостя, занятого оживленную беседою.